что вреднее, держать простой кабак или литературный? Принимать в заклад ворованное или совершенно безнаказанно, наняв подставного редактора, печатать пасквили и развращать полуграмотную массу? Пальм счел подобные нападки на Суворина недопустимо грубыми. Он обратился с открытым письмом к редактору «Гуслей». «В занятиях редакции «Гуслей» я не мог принять никакого участия. И вот на странице журнала проскользнуло несколько статеек, которые, несмотря на их неважность, никогда не были бы приняты той редакцией, в которой я имею голос». Отвечая на письмо, редактор «Гуслей» выразил сожаление по поводу отказа Пальму сотрудничать в журнале и заметил, что статья «С берегов Невы» не противоречила общему направлению журнала, направлению, которое поддерживал Пальм. В 30-м номере «Гусли» были запрещены цензурой. Еще весной 1880 года Сергей Пальм собрал в Тифлисе оперную труппу. Но его антрепренерские дела шли плохо, и не без причин. Во-первых, оперная труппа появилась на Кавказе вообще впервые, и не так уж много любителей оперного искусства нашлось в тогдашнем Тифлисе. Во-вторых, непрактично он был антрепренер. В-третьих, он любил швырять деньгами. И в-четвертых, как пишет историк Тифлисского театра, служащие у него в театре до последнего ламповщика надували и обворовывали антрепренера с барскими наклонностями. Он стал занимать направо и налево, думая займами поправить дела. Но это его, разумеется, не спасло, и осенью 1881 года он прогорел. Однако от предприятия своего не отступился, и вместе с труппой к зиме уехал в Одессу, вероятно, по совету отца. В Одессе, казалось, можно было говорить об успехе оперной труппы, но кредиторы немедленно настигли Сергея Пальма, и здесь через месяц он прогорел снова. Перед Новым годом он уехал из Одессы в Николаев. Привычная для провинциальной публики оперетка должна была выручить Сергея Пальма в бедственном положении. Отец обещал навестить его в Николаеве по пути в Петербург. Ранней весной Александр Иванович выехал из Тифлиса по недавно построенной железной дороге на Поти. Дальше на маленьком пароходике доплыл до Батума. От Батума пропутешествовал по Черному морю до Николаева. Здесь уже в начале апреля он принял участие в одном из спектаклей вместе с сыном, сыграл главную роль в своем старом барине. Потом снова сел в поезд и поехал в Петербург. Он вез с собой рукопись нового романа «Мирные времена». В «Мирных временах» он, в сущности, писал о себе, когда рассказывал, что его герой не придавал осмеянию юношеский жар своих идеалистических увлечений. Что же за юность без увлечений? Не отчурался он от братского кружка своих сверстников, который под знаменем науки рискнул не признать всемогущество грубой действительности и был безжалостно ею раздавлен. Под знаменем науки цитата из стихотворения Плещеева «Вперед!» «Братский кружок сверстников. Петрашевцы». Вспоминая 40-е годы, Пальм написал: «Кстати, еще упомянем одну благородную странность хороших людей того времени. Они создали очень изящный парадокс, что человек должен сделать жизнь свою художественным произведением». Прошло 30 лет, правда, очень тяжелых, но богатых горьким опытом, обильных ростками новой мысли. И от старого парадокса не осталось ни одной живой нитки. Время приносило одни горькие разочарования. «Мирные времена» — это роман о разочарованиях. О будущем, об исторических перспективах здесь говорится устами Дарова, то есть Дурова. И вполне возможно, что приведены подлинные дуровские слова. Сказав об окружающей безотрадной действительности, он предвещает: «На этом мы не остановимся. Потребуем, чтобы вы душу-то свою живую уморили, чтобы мысль не извели до площадной низменности. Целые поколения будем развращать и обезличивать. Долой высшие человеческие идеалы, к черту всех мыслителей, поэтов, художников, если не хотят молиться нашим богам. Жизнь больше ничего, как обжорный ряд. У входа стоит будочник и пропускает не того, кто голоден,